Глава 11. Падение Нарготронда. Пять лет спустя после прихода Турина в Нарготронд по весне явились два эльфа и назвались Гельмиром и Арминосом из народа Финарфина. И сказали, что есть у них поручение к владыке Нарготронда. Ныне же Турин командовал всем нарготронским воинством и единовластно распоряжался в делах войны. Воистину сделался он горд и непреклонен, и стремился во всем распоряжаться по желанию своему и так, как считал нужным. Потому гостей привели к Турину. Но Гельмир молвил: «С Ародретом, сыном Финарфина, станем говорить мы». Когда же явился Ародрет, сказал ему Гельмир: «Государь, мы подданные Ангрода, и после Нирнаэт оказались далеко от родных мест. В последнее время жили мы среди народа Кирдана, близ устьев Сириона. И вот однажды призвал он нас и отослал нас к тебе, ибо сам Улма, владыка Вод, явился ему и предупредил его о великой опасности, что уже нависла над Нарготрондом». Но Ародред заподозрил неладное и отвечал так: «Отчего же тогда вы пришли сюда с севера? Или, может статься, были у вас и другие дела?» На это молвил Арминос: «Да, государь, со времен Нирнаэт неустанно ищу я потаенное королевство Тургона и до сих пор не сыскал. И боюсь я теперь, что за этими поисками слишком долго откладывал я наше поручение к тебе, ибо Кирдан отослал нас на корабле вдоль побережья, радея о быстроте и скрытности, и высадили нас в Дрангисте. А среди морского народа были и те, кто за минувшие годы пришел на юг посланцами от Тургона, и заключил я из их намеков и недомолвок, что Тургон, возможно, и поныне живет на севере, а не на юге, как полагают многие. Но не нашли мы того, что искали, ни следов, ни слухов». «Зачем разыскиваете вы Тургона?» — спросил Ародред. «Затем, что говорится, будто королевство его долее прочих выстоит против Моргота», — отвечал Арминос. Недобрым предзнаменованием прозвучали эти слова для Ародрета, и нахмурился он. «Тогда ни к чему вам задерживаться в Нарготронде», — промолвил он. «Здесь вы ничего о Тургоне не разузнаете. Да и я не нуждаюсь в ничьих поучениях о том, что Нарготронде в опасности. Не гневайся, владыка, ежели на расспросы твои отвечаем мы правду», — отозвался Гельмир. «И не напрасно отклонились мы от прямого пути сюда, ибо прошли мы там, куда не забираются самые дальние твои дозоры. Мы пересекли Дарламин и все земли под сенью Эретветрин, и разведали мы ущелье Сириона, доискиваясь, каковы замыслы врага. Орки и злобные твари собираются в великом числе в тех краях, а близ Сауронова острова сходится большое воинство». «Я о том знаю», — молвил Турин. «Вести ваши устарели. Если в послании Кирдана и был толк, следовало доставить его раньше. Что ж, государь, выслушай послание хотя бы сейчас», — промолвил Гельмир Ародрету. «Внемли же словам владыки Вод. Вот что рек он Кирдану: северное зло осквернило истоки Сириона, и более не властен я над перстами текучих вод. Но худшее еще впереди. Вот что скажите правителю Нарготронда: пусть замкнет двери своей крепости и не покидает ее стен. Пусть обрушит камни гордыни свои в бурлящую реку, дабы ползучее зло не отыскало врат». Темны показались эти речи Ародрету, и он, как всегда, обратился к Турину за советом. Тот, не доверяя посланцам, презрительно ответствовал: «Что ведомо Кирдану о наших войнах? Мы-то живем под боком у врага. Пусть мореход радеет о своих кораблях. Но ежели владыка вот в самом деле желает послать нам добрый совет, пусть изъясняется внятнее, а иначе закаленному воину в нашем случае покажется куда разумнее собрать силы и отважно выступить навстречу недругам, пока не подошли те слишком близко». Тогда Гельмир поклонился Ародрету и молвил: «Я говорил так, как было мне велено, владыка», и повернулся уходить. Арминас же обратился к Турину: «В самом ли деле ты из дома Хадера, как уверяют?» «Здесь зовусь я Агарвен, черный меч Нарготронда», — ответствовал Турин. «Ты, друг Арминас, похоже, изрядно поднаторел в намеках и недомолвках. Хорошо, что тайна Тургона от тебя скрыта, а не то очень скоро прослышали бы о ней в Ангбанде. Имя человека принадлежит ему и никому другому. И коли узнает сын Хурина, что ты выдал его, в то время как желал он скрываться в безвестности, тогда да заберет тебя Моргот, да выжжет тебе язык». Оторопел Арминас перед лицом черной ярости Турина. Гельмир же молвил: «Нами не будет он выдан, Агарвен. Разве не держим мы совет за закрытыми дверями, где в речах можно быть и откровеннее? Арминас же, сдается мне, задал тебе вопрос потому, что всем живущим у моря ведомо, великой любовью дарит Улма дом Хадера. И говорят иные, будто Хурин вместе с братом своим Хуором побывали однажды в сокрытых владениях. Ежели и так, тогда никому не стал рассказывать он о том, ни великим, ни малым, и менее всего малолетнему своему сыну», — отозвался Турин. «Потому не верю я, что Арминас задал мне вопрос, надеясь узнать что-либо о Тургоне. Не доверяю я таким посланцам, от которых добра не жди». «Недоверие свое оставь при себе», — гневно ответствовал Арминас. «Гельмир ошибся. Спросил я лишь потому, что усомнился, верна ли молва. Ибо мало похож ты на родню Хадера, уж как бы тебя ни звали». «И что же ты знаешь о родне Хадера?» — спросил Турин. «Хурина видел я», — отвечал Арминас. «Видел и его праотцов. А среди пустошей Дарламина повстречал я Тора, сына Хура, брата Хурина. И во всем подобен он праотцам своим. Чего о тебе не скажешь?» «Может и так», — отозвался Турин. «Хотя о Туре ничего я доселе не слышал. Но ежели волосы мои темны, а не сияют золотом, того немало не стыжусь я. Ибо я не первый из сыновей, что пошел в мать. А через Марвен Эледвен происхожу я из дома Беора и в родстве с Береном Камластом. Не о различии между черным и золотым говорил я», — возразил Арминас. «Другие сыны дома Хадера ведут себя иначе, и Тур в их числе. Помнят они о вежестве и прислушиваются к благому совету, и чтут владык Запада. Но ты, похоже, советуешься разве что с собственной мудростью, а не то, так только со своим мечом. Надменные заносчивы твои речи. Вот что скажу я тебе, Агарваен Мармигиль. Ежели станешь ты поступать так и дальше, иной будет твоя судьба, нежели пристала сыну дома Хадера и дома Беора. Моя судьба всегда была иной, ответствовал Турин. И ежели назначено мне претерпеть ненависть Моргота по причине доблести отца моего, так неужто сносить мне еще и насмешки с недобрыми пророчествами от труса, бегущего сражений? Пусть и бахвалится он родством с королями. Ступайте прочь, возвращайте себе на безопасное побережье моря. На том отбыли Гельмир с Арминосом и вернулись на юг. Невзирая на Туриновы упреки, они охотно остались бы дожидаться битвы рядом со своими сородичами и ушли лишь потому, что Кирдан по повелению Улма наказал им вернуться с известиями о Нарготронде и о том, как преуспели они со своим поручением. Весьма встревожили Родрета речи посланцев. Но тем сильнее распалялся Турин. Наотрез отказывался он прислушаться к их советам, менее же всего соглашался обрушить огромный мост. Ибо хотя бы в этом речи Улма истолкованы были правильно. Вскоре после ухода посланцев погиб Хандир, правитель Братиля. Орки вторглись в его земли, рассчитывая захватить переправу Тейглина в преддверии дальнейшего наступления. Хандир дал им бой, но люди Братиля потерпели поражение, и враги оттеснили их обратно в леса. Преследовать их орки не стали, ибо цели своей они до поры добились, и продолжали они собирать силы в ущелье Сириона.